22 октября в Петербурге в церкви Святой Троицы отправлялось торжество мира, окончившего Северную войну. Пальба из петербургской крепости, адмиралтейство, судов, стрельба из ружей, производимая 23 полками, все возвещало всеобщую радость. Петр говорил: «Зело желаю, чтоб наш весь народ прямо узнал, что Господь, прошедшую войною и заключением мира, нам сделал». Однако, надеясь на мир, не ослабевать в воинском деле, дабы с нами не так сталось, как с монархией греческой. Надлежит трудиться о пользе и прибытке общем, от чего облегчен будет народ. Торжественный обед устроен был в здании Сената. К обеду приглашенных было до 1000 персон. Ночью был фейерверк. Из крепости дана 1000 выстрелов, и вся Нева иллюминована огнями. Для простого народа устроены были 2 фонтана, из которых лилось белое и красное вино. Меншиков и 2 архиерея от имени Сената и Синода за все старания о благополучии государства просили царя принять титул Отца Отечества, императора Всероссийского Петра Великого. Государь отрекался от этой чести и принял ее как бы по прошению сенаторов. От сената установлена была форма титула. «Божьей милостью мы, Петр I, император и самодержец Всероссийский». Несколько дней после того продолжались празднества. Царь устроил маскарад, на который приглашено было более 500 особ обоего пола. Сам царь с семьей участвовал в маскараде и был одет голландским матросом-барабанщиком, а Екатерина была одета крестьянкой с корзиной в руке. Многодневное празднество в Петербурге было прервано 4 ноября наводнением Невы. Вода снесла мосты, выбросила на сушу суда и шлюпки, затопила погреба и нанесла убытки купцам. Неизвестно, скольким человекам стоили жизни эти наводнения, но после них при дворе опять возобновились празднества, балы и разъезды по городу. Так было до отъезда царя в Москву. Шведских военнопленных приказано припроводить как можно скорее в военную коллегию, кроме поступивших на царскую службу или принявших православие. Шведов, женившихся на русских, но не принявших православие, приказано было отпустить в отечество без жен, давши им срок одуматься и возвратиться. Надобно заметить, что в продолжении Северной войны положение шведских пленников было неотрадным. Правительство заботилось только о том, чтобы их держать построже. По русским понятиям, военнопленный был рабом того, кто его пленил. Русские так и смотрели на шведских пленников. Иные пленники уходили от господ, женились на русских женщинах. Господа, поймавшие их, разлучались с семьями. Иных за уход тащили к суду, держали в кандалах, морили голодом. Иных господа насильно крестили в православную веру и женили на крепостных. По сознанию самого царя, шведы были полезными людьми для России. Из них были кузнецы, золотых и серебряных дел мастера, сапожники, портные, токари, столяры, живописцы, музыканты. Некоторые, получившие на родине образование, заводили в России школы и обучали детей своих единоземцев. В эти школы стали отдавать и русские своих детей. Шведские пленники рассеяны были по всей России, но более всего было их в Сибири, где им вообще было лучше благодаря добродушию Гагарина. В Сибири занялись они рудокопством, и капитан Татищев доносил Петру, что без этих иноземцев горнозаводские работы не могут двигаться. 4 ноября император объявил прощение всем осужденным, а также сидящим в тюрьмах за государственные долги. Амнистия не простиралась только на осужденных за неоднократный разбой. Раскольников положено было оставить на прежнем основании, пока не обратятся в православие. В начале декабря царь отправился в Москву. 8 дней шло празднество. Все дела остановились во время всеобщего гуляния. 23 декабря Сенат с Синодом порешили именовать царицу Екатерину императрицей, а царских дочерей — цесаревнами.